Это было месяц назад, когда Фома Магнус взорвал меня. Да, это правда. Он таки взорвал меня, и это было месяц тому назад, в священном городе Риме, в палаццо Орсини, когда-то принадлежавшем миллиардеру Генри Вандергуду. Увы, его больше нет с нами, он внезапно скончался, и ты сделаешь хорошо, если закажешь о нем заупокойную мессу. Его иллинойская душа нуждается в твоих молитвах. Вернемся, однако, к его последним часам. Я постараюсь быть точным в моих воспоминаниях и передам не только чувства, но и все слова, сказанные в тот вечер. Это было вечером. Луна уже светила. Очень возможно, что будут не совсем те слова, что говорились, но во всяком случае те, что я слышал и запомнил. Итак, примем последнее дыхание Генри Вандергуда, взорванного злодеем Фомою Магнусом и погребенного Марией. Магнус был один. Мы долго молчали, и это показало, что меня ждет очень интересный разговор. Наконец я заговорил. «Как здоровье сеньорины?» Но он прервал меня. «Нам предстоит очень трудный разговор, Вандергуд. Вас это не волнует?» «О, нет, нисколько». «Хотите вина?» «Впрочем, нет, не стоит. Я выпью немного, а вам не стоит. Правда, Вандергуд?» Он засмеялся, наливая вино. И тут я с удивлением заметил, что сам он очень волнуется. Его большие белые руки палача заметно дрожали. Магнус выпил 2 стакана вина и продолжал, садясь. «Да вам не стоит пить, Вандергуд. Мне нужно все ваше сознание, ничем не затемненное. Вы ничего не пили сегодня? Виски и сода, нет? Это хорошо. Надо, чтобы сознание было светлое и трезвое. Вы понимаете, Вандергуд?» «В конце концов, я вовсе не такой жестокий человек, каким иногда кажусь даже самому себе. И чужая боль часто вызывает во мне очень неприятные ответные судороги. Это нехорошо. У оператора рука должна быть тверда». Он посмотрел на свои пальцы. Они уже не дрожали. Улыбнувшись, он продолжал. «Впрочем, вино также помогает. Милый Вандергуд, клянусь вечным спасением, которым и вы так любите клясться, что мне очень неприятно причинять вам эту маленькую боль. Пустое, Вандергуд. Сознание больше сознания. Вашу руку, дружище». Я протянул руку, и своей горячей большой рукою Магнус словно обнял мою ладонь и пальцы и долго держал их в этой странной ванне, напряженной, словно проникнутые какими-то электротоками. Потом отпустил с легким вздохом. «Вот так. Бодрее, Вандергуд». Я пожал плечами, закурил сигару. Спросил, я разорен? Магнус медленно, смотря мне прямо в глаза, ответил. «Если хотите, то да. У вас нет ничего. Ровно ничего. И этот дворец уже продан. Завтра в него вступят новые владельцы». «О, это интересно. А где же мои миллиарды?» «У меня. Они мои. Я очень богатый человек, Вандергуд». Я переложил сигару в другую сторону рта и выразительно сказал. «И готовы протянуть мне руку помощи. Вы наглый мошенник, Фома Магнус». «Если хотите, то да, в этом роде. И лжец, пожалуй. Вообще, милый Вандергуд, вам необходимо тотчас же переменить ваш взгляд на жизнь и людей. Вы слишком идеалист. А вам, я поднялся с кресла, а вам следует переменить собеседника. Позвольте мне откланяться и прислать сюда полицейского комиссара. Магнус засмеялся. Вздор, Вандергуд. Все сделано по закону. Вы сами передали мне все. Это никого не удивит при вашей любви к людям. Конечно, вы можете объявить себя сумасшедшим, понимаете? Тогда я, пожалуй, сяду в тюрьму, но вы сядете в сумасшедший дом. Едва ли вы этого захотите, дружище, полиция. Впрочем, ничего, говорите. Это облегчает в первые минуты. Кажется, я действительно не сумел скрыть моего волнения. Я с гневом бросил сигару в огонь камина и измерил глазами окно и Магнуса. Нет, эта туша была слишком велика для игры в мяч. В ту минуту самая потеря состояния не вполне ясно представлялась моему уму. И возмущало меня не это, а наглый тон Магнуса, его почти покровительственные манеры старого мошенника. Еще что-то очень беспокойное и даже зловещее, как угроза, смутно чувствовалось мною. Как будто настоящая опасность была у меня не перед глазами, а за спиной. Я не знал, куда направить глаза, и это лишало меня самообладания. «В чем дело, наконец?» — топнул я ногою. «В чем дело?» — как их отозвался Магнус. «Да и я, в сущности, не совсем понимаю, что так возмущает вас, Вандергуд. Вы столько раз предлагали мне эти деньги, даже навязывали их мне, а теперь, когда они в моих руках, вы хотите звать полицию?» «Конечно», — Магнус улыбнулся, — «здесь есть маленькая разница. Великодушно предоставляя деньги в мое распоряжение, вы оставались их господином и господином положения, тогда как сейчас, понимаете, дружище, сейчас я могу просто вытолкать вас из этого дома». Я выразительно посмотрел на Магнуса. Он ответил не менее выразительным пожатием широких плеч и сердито сказал: «Оставьте эти глупости. Я сильнее вас. Не будьте дураком больше, чем обязывает к тому положение». «Вы необыкновенно наглый мошенник, сеньор Магнус». «Опять. Как эти сентиментальные души ищут утешение в словах. Возьмите сигару, сядьте и слушайте. Уже давно мне нужны деньги, очень большие деньги. В моем прошлом, которое вам ни к чему знать, у меня были некоторые неудачи, раздражавшие меня. Моя энергия была схвачена и заперта, как воробей в клетку. 3 года неподвижно сидел я в этой проклятой щели, подстерегая случая. И уже начал терять надежду, когда появились вы. Здесь я несколько затрудняюсь в выражениях». «Говори прямо, не стесняйся». «Можно на ты?» «Да, это удобнее. С твоей любовью к людям, с твоей игрою, как ты назвал это впоследствии, ты был очень странен, мой друг, и я довольно долго колебался, кто ты. Необыкновенный ли дурак, или такой же мошенник, как и я? Видишь ли, такие необыкновенные ослы слишком редко встречаются, чтобы не вызывать сомнений даже во мне. Ты не сердишься?» «О, нисколько. Ты суешь мне деньги, а я думаю, ловушка. Впрочем, ты подвигался вперед очень быстро, и некоторые меры с моей стороны...» «Извини, что я прерываю тебя. Значит, эти книги твои, уединенные размышления над жизнью, белый домик и все это... ложь?» «А убийство? Помнишь? Руки в крови». «Убивать мне приходилось, это правда. И над жизнью я размышлял немало, поджидая тебя. Но остальное, конечно, ложь. Очень грубая, но ты был так мил и доверчив». «А Мария?» Признаюсь, человече, что я едва выговорил это имя. Так схватило меня что-то за горло. Магнус внимательно осмотрел меня и мрачно ответил: «Дойдем и до Марии. Как ты волнуешься, однако. У тебя даже ногти посинели. Может быть, дать вина? Ну, не надо. Терпи. Я продолжаю. Когда у тебя началось с Марией, конечно, при моем маленьком содействии, я окончательно поверил, что ты необыкновенный осел. Магнус быстро и успокоительно поднял руку. О нет, таким ты казался только в начале. Скажу тебе правдиво, как и все, что я говорю сейчас, ты вовсе не глуп, Вандергуд. Теперь я узнал тебя ближе. Это пустяки, что ты так наивно отдал мне все свои миллиарды. Мало ли умных людей обманывалось искусными мошенниками. Твое несчастье в другом, товарищ. Я имел силы усмехнуться. Любовь к людям. Нет, дружище. Презрение к людям. Презрение и вытекающая из него наивная вера в тех же людей. Ты видишь всех людей настолько ниже себя. Ты так убежден в их фатальном бессилии, что совершенно не боишься их и готов погладить по головке гремучую змею. Людей надо бояться, товарищ. Ведь я знаю твою игру. Но порой ты искренне болтал что-то о человеке. Даже жалел его, но всегда откуда-то сверху или сбоку, не знаю. О, если бы ты мог ненавидеть людей, я с удовольствием взял бы тебя с собой. Но ты эгоист. Ты ужасный эгоист, Вандергуд. Я даже перестаю жалеть, что ограбил тебя, когда подумаю об этом. Откуда у тебя это подлое презрение? Я еще только учусь быть человеком. Что ж, учись. Но зачем же ты зовешь мошенником твоего профессора? Это неблагодарно. Ведь я же твой профессор, Вандергуд. К черту болтовню. Значит, ты не берешь меня с собой. Нет, дружище, не беру. Так, 1 миллиард. Хорошо. Но твой план? Взорвать землю или что-то в этом роде? Или ты здесь лгал? Не может быть, чтобы ты хотел только открыть судную кассу или стать трепишным королем. Магнус с грустью, даже как будто с сочувствием, посмотрел на меня и медленно ответил. Нет, здесь я не лгал. Но ты не годишься идти со мною. Ты будешь постоянно хватать меня за руку. Ты сейчас только кричал «лжец», «мошенник», «вор». Странно, ты еще только учишься быть человеком, а уже так пропитался этими пустяками. Когда я подниму руку, чтобы бить, твое презрение начнет хмыкать. Оставь их, не трогай, пожалей. О, если бы ты мог ненавидеть. Нет, ты ужасный эгоист, старина. Я закричал. Да черт тебя возьми, наконец, с твоим эгоизмом. Я вовсе не глупее тебя, мрачная скотина, и я не понимаю, что ты открыл в ненависти святого. Магнус нахмурился. Прежде всего, не кричи, или я тебя выгоню. Слыхал? Да, пожалуй, ты не глупее меня, но человеческое дело не твое дело. Понял, розовая скотина? Идя взрывать, я иду устраивать мои дела. А ты хочешь быть только моим управляющим на чужом заводе? Нет, все это... Он широким жестом повел рукою. Мой завод. Мой. Ты понимаешь? Я обворован и оскорблен. Я ненавижу от того, что я оскорблен. Что бы ты делал, в конце концов, с твоими миллиардами, если бы я не догадался взять их у тебя? Строил бы оранжереи и делал наследников для продолжения. Собственная яхта в 2 трубы и бриллианты для жены. А я? Дай мне все золото, что есть на земле, и я все его брошу в пекло моей ненависти, потому что я оскорблен. Когда ты видишь Горбатого, ты бросаешь ему лиру, чтобы он дальше таскал свой горб, да? А я хочу уничтожить его, убить, сжечь, как кривое полено. Ты кому жалуешься, когда тебя обманут или собака укусит тебя за палец? Жене, полиции, общественному мнению? А если жена с лакеем наставит тебе рога, или общественное мнение не поймет тебя и вместо сожаления высечет, ты тогда идешь к Богу. А мне не к кому идти. Я никому не жалуюсь, но и не прощаю, понимаешь? Не прощаю. Прощают только эгоисты. Я лично оскорблен. Я слушал молча. От того лишь, что я сел близко к камину и смотрел в огонь и только слушал, Слова Магнуса слились с видом горящих и раскаленных поленьев. В голове у меня было не совсем ясно, и эта игра вспыхивающих, светящихся, летающих слов погрузила меня в странный и мрачный полусон. Но вот что сохранило память. О, если бы ты мог ненавидеть. Если бы ты не был так труслив и малодушен. Я взял бы тебя с собой, и ты увидел бы такой пожар, который навсегда осушил бы твои дрянненькие слезы, выжег бы дотла твои слезливые мечты. Ты можешь спокойно смотреть, как за тоненькой перегородкой лежат рядом блаженствующий теленок и голодная змея. Я не могу. Я должен пробуравить маленькое отверстие, остальное они сделают сами. Ты знаешь, что от соединения правды с ложью получается взрыв. Я хочу соединять. Я ничего не буду делать сам, я только кончу их работу. Ты слышишь, как они весело поют? Я заставлю их плясать. Пойдем со мной, товарищ. Ты хотел какой-то игры? Мы дадим необыкновенный спектакль. Мы приведем в движение всю землю, и миллионы марионеток послушно запрыгают по нашему приказу. Ты еще не знаешь, как они талантливы и послушны. Это будет превосходная игра. Ты получишь огромное удовольствие. Большое полено упало и рассыпалось множеством искр и горящих угольков. Огонь упал, и камин стал угрюмым и красным. И я сказал задумчиво: «Мне кажется, что им будет больно». И за моей спиной прозвучал надменный и равнодушный ответ. «Очень возможно. Тебе все равно, Вандергуд, а я не могу». Пойми, наконец, я не могу допустить, чтобы всякая двуногая мразь также называлась человеком. Их стало слишком много под покровительством докторов и законов. Они плодятся, как кролики в садке. Я их ненавижу. Мне становится противно ходить по земле, которая владела чужая порода. Вообрази, что мир застыл на мгновение в полной неподвижности, и ты увидишь такую картину. Вот чья-то улыбающаяся беззаботно голова, а над нею занесенный застывший топор. Вот куча пороху, а вот падающая в порох искра. Но она остановилась и не падает. Вот тяжелое здание на единственной, уже согнувшейся подпоре. Но все застыло, и подпора не ломается. Вот чья-то грудь, а вот чья-то рука, делающая пулю для этой груди. Разве это приготовил я? Я только беру рычажок и раз, двигаю его вниз. Топор опускается на смеющуюся голову и дробит ее. Искра падает в порох, готово. Здание рушится. Приготовленная пуля пробивает приготовленную грудь. А я только надавил рычажок. Подумай, разве я мог бы убивать, если бы в мире были только скрипки и другие музыкальные инструменты? Я захохотал. Только скрипки. Магнус ответил смехом. Голос его был хрипл и тяжел. Но у них другие инструменты. И я буду пользоваться их инструментами. Видишь, как это просто и интересно. А дальше? Почем я знаю, что будет дальше? Я вижу только эту страницу и решаю только эту задачу. Я не знаю, что на следующей странице. Может быть, то же самое? Может быть, то же самое. А может быть, что это последняя страница. Ну что ж, итог все равно нужен. Ты когда-то говорил о чуде. Да, это мой рычаг. Ты помнишь, что я рассказывал о моем взрывчатом веществе? Я обещаю кроликам, что они станут львами. Видишь ли, кролик не выносит ума. Если кролика сделать умным, он повесится от тоски. Ум — это логика. А что хорошего может обещать кролику логика? Один вертел и непочетное место в ресторанном меню. Ему надо или обещать бессмертие за небольшую плату, как это делает мой друг кардинал Икс, или земной рай. Ты увидишь, какую энергию, какую смелость и прочее разовьет мой кролик, когда я нарисую ему на стене райские кущи. На стене? Да, на каменной стене. Он весь, всей своей породой пойдет на штурм. И кто знает, да кто знает, а вдруг он этой массой действительно сломает стену. Магнус задумался. Я встал от потухшего камина и внимательно посмотрел на взрывчатую голову моего отвратительного друга. Что-то наивное. Какие-то две морщинки, почти детские по своему выражению, сложились на его каменном лбу. Я засмеялся и вскрикнул. «Фома Магнус! Фома Магнус! Магнус-кролик! Магнус-кролик! Ты веришь? Ты веришь?» Тогда он силой ударил по столу своей тяжелой ладонью и заревел, как исступленный. «Молчи. Я говорю, надо попробовать. Откуда я могу знать? Я еще не был на Марсе и не смотрел на Землю с изнанки. Молчи, проклятый эгоист. Ты ничего не понимаешь в наших делах. Ах, если бы ты мог ненавидеть!» «Я уже ненавижу!» Магнус внезапно и странно успокоился. Сел и внимательно, недоверчиво из-под лобья, осмотрел меня со всех сторон. «Ты ненавидишь? Кого?» «Тебя!» Он еще раз так же внимательно осмотрел меня и недоверчиво качнул головою. «Это правда, Вандергуд?» «Если они кролики, то ты самый отвратительный из них, потому что ты помесь кролика и сатаны. Ты трус. Это не важно, что ты мошенник, грабитель, лжец, убийца, но ты трус. Я ждал большего, старина. Я ждал, что твой ум поднимет тебя до величайшего злодейства, но ты самое злодейство превращаешь в какую-то подлейшую филантропию. Ты такой же лакей, как и другие, но прислуживать ты хочешь человеческому заду. Вот вся твоя мудрость». Магнус вздохнул. «Нет, это не то. Ты ничего не понимаешь, Вандергуд. А тебе не хватает смелости, дружище. Если ты тот, за кого себя выдаешь, то иди до конца. Тогда и я пойду с тобою, быть может». «Правда пойдешь? Отчего мне не пойти? Пусть я презрение, а ты ненависть. Мы можем идти вместе. Не бойся, что я буду хватать тебя за руку. Ты многое мне открыл, моя милая гадина, и я не стану удерживать твои руки, если даже ты поднимешь ее на себя». «Ты изменишь мне, а ты меня убьешь. Разве этого недостаточно?» Но Магнус недоверчиво качал головой и твердил. «Ты изменишь мне. Я живой человек, и от тебя несет запахом трупа. Я не хочу презирать себя, тогда я погиб. Не смей смотреть на меня. Смотри на тех». Я засмеялся. «Хорошо, я не буду смотреть на тебя. Я буду смотреть на тех. Моим презрением я облегчу тебе работу». Магнус задумался и думал долго. Потом из-под лобья взглянул на меня и тихо спросил. «А Мария?» Снова уронил мое сердце на землю. Я дико смотрел на него, как разбуженный ночью огнем пожара. И три высоких волны перекатились через мою грудь. Первую волною поднялись умолкшие скрипки. Ах, как взвыли они, точно не на струнах, а на моих жилах играл музыкант. «Мадонна! Мадонна!» Магнус тихо окликнул меня. «Куда ты? Там ее нет, чего ты хочешь?» «Простите, дорогой Магнус, я бы хотел увидеть сеньорину Марию, только на одну минуту. Мы потом продолжим наш интересный разговор, вы мне напомните, где мы остановились, а пока я очень просил бы...» «Сядь, ты сейчас ее увидишь». И я замолчал и покорно по приказу Магнуса сел в кресло.